подвигался, чего сиднем сидеть, и уходила, и тянула за собой, как тянут нитку, свою хлопотливую бесконечную фразу. Зашла Игорек домой, дымище кругом, думал, ты за занавеской лежишь у себя на лежанке, говорю, курил бы ты в сенях, и что-то рассказываю, смеюсь, то да сё, батюшки, а тебя-то, оказывается, нет, так сердце и остановилось. 25 заснеженных крыш по эту сторону дороги, и 25 по другую. И вьюга, которая воет, метет, и уже, кажется, сама сдурела, дуя в свой свисток. Пространство. Я вспоминал собирателя книг, бородатого Заику. Он шастал от деревни к деревне с громадным рюкзаком, в плаще болоньи и резиновых сапогах, и в кепочке. В зимнее время он, разумеется, сюда не наезжал, только летом или осенью. Был здесь когда-то монастырек, были старые книги. Монастырек давно рассыпался, а книги расселись по деревням. Выпали в осадок после сложной химической реакции. Там и сям валялись на чердаках. А бородач в плаще болоньи их выискивал. Выискивал и уговаривал отдать или продать. «Тут нужно терпение», — говорил он. «Конечно», — смеялся я, — «как во всяком деле». «Нет, никак во всяком». В деревне его, понятно, считали бездельником, плюс к этому он был скуповат и неохотно платил за постой, а после того, как он пытался беседовать с 17-летней Зинкой Трубачевой в шалаше за рекой, его отмели в милицию на пробу. Но документы были в порядке. Он действительно имел полное право шастать по деревням, не работать, а только искать книги. Однажды мы разговорились, он начал с оправдания. Заговорил сразу же о Зинке, очень хотел вернуть себе доброе имя. «Ха-ха-ха-ха-ха-нжи какие!» — говорил он. «Па-па-па-парню нет, мужу нет, ей же общаться хочется!» Он был, по сути своей, трогателен и добр, и, конечно же, из чудаков, потому что так уж устроено, что если человек хоть на грамм тебе непонятен, ты уже твердо знаешь, что он из чудаков. «Бывал здесь зимой?» — спросил я. «Нет, что ты! Холодно! Зимой здесь ужасно!» Но если бы не ужасные метели, он бы, конечно, приезжал сюда и зимой, потому что здесь можно понять и осмыслить многое, — так он сказал. И тут же впал в декламацию. «Россия — это пространство, это вьюги поперек поля. Нельзя понять Россию без пространства!» Он очень уж декламировал и завывал, а я этого не любил, потому что всего несколько лет назад сам декламировал и завывал точь-в-точь, как он. И я уже хотел спросить его, можно ли понять Россию без шалаша и Зинки Трубачевой, но не спросил. Он так жадно затягивался дешевой сигаретой, кривил от дыма рот, смаргивал слезы. «Пространство!» — шептал он. «Какое бесконечное пространство!» Когда вьюга сходила на нет, вместе с ней сходило на нет пространство. Оно все еще было великим и заснеженным, но уже не было ужасающим. Я сидел в тулупе, выставив нос, щурился от ослепительного наста и видел, что снег снегом, но вот ползут две машины, а там люди, а там переезд через реку, электричка и Москва. В сущности, близко. Отец и мать для того и переехали сюда с Урала лет 5, уже 5, назад, чтобы к надвигающемуся концу быть поближе к родному сыночку, потому что родной сыночек хотел жить только там, где жил, в Москве. «Ехали-ехали», — вздыхала, склонная к пессимизму мать, — «почти к самой Москве приехали. А зимой все равно не чувствуется, что ты от нас близко. Зато отец говорил, рядом живем. Даже зимой чувствуется, что ты от нас неподалеку». Отец был оптимист всегда и во всем, без оговорок. К вечеру, видя подымающийся табачный дым и сообразив, что я не сплю, задернутой занавеской я лежал тихо, как мышь. Отец подходил к лежанке. «Может, мы, Игорь, это самое, то есть выпьем?» И отец задирал кверху лицо, чтобы меня разглядеть. И виновато улыбался, как бы извиняясь за пустоту жизни. «Чем же еще, дескать, в деревне развеешься? А ведь, говорят, помогает. Посидеть, похрумтеть огурчиком. а там, глядишь, и поговорить.